в лугах. В это лето Ваню первый раз взяли на общие луга. И не как-нибудь, не на один день, а с ночлегом в шалаше. И не просто так, а настоящим работникам. Обещали даже доверить коня. Вот это была радость, так радость. Ваня сжался ближе к конюху, подтаскивал ему сбрую, знал всех коней наизусть по кличкам: Иволга, Звезда, Орлик, Якорь, Партизанка. Но коня ему дали не сразу. Это надо было заслужить. Вначале поручили в самую жару, когда взрослые отдыхали, оберегать от оводов, пауков, мух, комаров. Это было тяжело. Ваня обмахивал коней длинной веткой, но приходилось их листать покрепче, потому что иногда оводы не отставали. Ваня видел, что лошади, может быть, и его самого считают врагом, так как он хлестал по коже, которую и без того кусали. Один раз Иволга даже отлегнулась от Вани. Скоро Ваню поставили грести сено. Гребли вручную там, где не могли пройти тракторы или конные грабли. Ваню ставили первым. Называлось это «от леса», там, где был начальный, самый тонкий пластик сена. Ваня насмешил всех тем, что, ухватившись в одном месте за черенок граблей, бегал вместе с граблями. «Ты так быстро устанешь», — сказали ему. «Ты не сам бегай, а грабли заставляй. Не зря же у них ручка длинная. Ты зацепи с краю сена и тяни к себе, перебирай руками. Потом шагни и снова тяни». Дело пошло. После Вани шли постарше, потом еще. Пласт утолщался и превращался в вал чуть не в рост Вани. Из этих валов сено возили к стогу. Ване запрягли Орлика, старого спокойного коня. Запрягли его в волокушу. Это такие длинные ветви, на которые наваливали копну сена, крепили на скорую руку веревкой и везли. Слушался Орлик хорошо. Саня и Коля тоже возили волокуши, но гораздо быстрее. Саня еще и нахлестывал своего коня. Один раз и Ваня решил одарить Орлика концом уздечки, но Орлик дернул ушами и остановился. Больше его Ваня не торопил. «Улитка, улитка, высуни рога, дам тебе, улитка, кусок пирога», — кричал Саня. Но конюх вступился за Орлика. «Этому коню цены нет. Все понимает, только что не разговаривает. Ты же, Санька, на его сыне ездишь и при нем же его лупишь. Не можешь, что ли, по-хорошему?» Орлик конь был самый лучший и состарился, а все работает. После обеда заложили огромный на несколько стажаров сток. Вначале заезжали с волокушами прямо под стажары и там оставляли сено. Потом подвозили сбоку, а отсюда бросали на сток вилами. Когда навалили выше головы, на сток полезли стогоукладчики. Они принимали снизу сено и распределяли его в середину и по краям, чтобы было равномерно. При этом они все время ходили по сену, чтобы его плотнее утрамбовать. Это называлось настаивать стога. Вдруг кто-то закричал: «Туча идет, туча! Вон из-за озера, с запада!» «Как будем решать?» — закричал бригадир. «Сено в копнах оставим или как? А может, с мечом, а?» Большинство было за то, чтобы метать сегодня и скорее, а то вдруг начнется ненастье и сено погибнет. «Шевелись!» — закричал бригадир. Он скинул на траву рубаху и взял вилы. И все метальщики, те, кто подавал наверх сено, тоже сняли рубахи. Работа усилилась, все заторопились, разговоры стихли, слышались только отдельные команды и озорные поддразнивания. И все нет-нет да поглядывали на небо. И Ваня поглядывал, и его тоже охватывала тревога. Вдруг не успеют, и дождь польет, и сено пропадет. Еще Ваня удивился тому, что все почему-то повеселели. Ведь идет туча, в ней уже начинают появляться слабые вспышки, даже послышался далекий гром. Но гром и молния не пугали работающих, а добавляли азарта. Молодые парни подхватили и вознесли на сток Ваниного дедушку. «Не рассыпься, Николай Иванович!» — кричали ему. Дедушка, как понял Ваня, был на стогу главным. Он указывал, куда и сколько класть сена, так как стог начинали постепенно сводить к вершине. Нужно было искусство точно рассчитывать, чтобы и сено все сложить, и чтобы стог завершить к этому времени ни раньше, ни позже. Коля и Санька вовсю стегали своих коней, возили волокуши рысью. А Ваня страдал от того, что в такой горячке работы его орлик везет волокушу шагом. Но вдруг и сам орлик стал ходить быстрее, а когда волокуша была пустая, делал даже пробежку. Это была работа так работа. У одного метальщика сломались от тяжести вилы. Еще бы, он чуть ли не по копне набирал на них за один раз. Потом хрустнули вилы у другого. «Эй!» — кричал бригадир, — «полегче! Инструмента не напасешься!» Женщины подгребали сено, другие уже начинали отеребливать и очесывать стог. Скоро на лугу не осталось сена. И те, кто зачищал за волокушами, и те, кто на них наваливал, прибежали к стогу помогать. Конюх, который тоже метал сено, крикнул, чтобы распрягали. Ваня соскочил с орлика и чуть не упал. Ноги не держали, и спина болела. А орлик, чтобы Ване было легче развязывать супонь, сам нагнул голову. А туча все шла и шла. Небо темнело, на лугах стоял тревожный свет. Птицы замолкли, будто и они наблюдали, кто успеет быстрее, гроза или люди. «Ой, беда!» — кричали сверху, видя, как еще много надо подавать сена. «Ничего!» — окликались внизу. «Принимай! Прорвемся!» «Штыком и гранатой!» — весело кричал конюх, который оказался совсем не старым. Так и шло соревнование, пока не стало ясно. Победили люди. Победили в самый последний момент. Только-только подвели стог под вершину и не успели даже закинуть туда вожжи, по которым слезать, как сыпанул, а потом хлынул ливень. Никто не побежал под деревья укрыться. Все до того были разгорячены работой, что радовались падающей сверху освежающей воде. А на заработанные Ванины деньги купили ему ранец для школы.